Так что же было дальше? В Оливском соборе Вайзер показал нам готические своды и большой орган, объяснив, для чего служат ангелам медные трубы, немного смахивающие на сабли, такие же кривые и длинные. А когда мы остановились на мостике в парке, чтобы посмотреть, как отражаются уходящие из-под наших ног в воде башни собора, Элька спросила у него, может ли окунь, шныряющий между водорослями, что-нибудь сказать. Вопрос был глупый, как раз в стиле Эльки. С чего это окунь вдруг заговорит? Ведь почти на каждом уроке естествознания Эмский твердил, что мы должны сидеть тихо, как рыбы. А если даже так, то с кем бы этому окуню, поблескивающему на солнце, разговаривать? С нами? Или со своими рыбьими родичами? Так я тогда подумал, но Вайзер отвечал вполне серьезно. Скорее рассказывал, а не отвечал. И снова речь пошла о дедушке, величайшем философе, который до войны вовсе не был портным, а ездил по деревням как бродячий стекольщик, а когда зарабатывал достаточно денег, уходил в горы и разговаривал там со всем, что сотворил Бог, с птицей, с камнем, с водой, с рыбой, облаком, деревом и цветком. Так оно было, по словам Вайзера. А я стоял, опершись о сучковатые перила моста, разъяив, как говорится, рот, стоял и смотрел то на него, то снова на виднеющиеся за башнями собора склоны Пахолика. Никогда раньше я не был в настоящих горах. И когда Вайзер говорил, что его дед не раз проводил в горах по полгода, то мне казалось, что я вижу пана Вайзера среди буковых деревьев именно на склоне Пахолика, сухом приложенным к земле или к ручью, без проволочных очков и сантиметра, висящего на шее. Да, сегодня я ни в чем не уверен. Может быть, Вайзер придумал эту историю с дедом от начала до конца, но даже если он врал с известной только ему целью, то образ этот, образ пана Вайзера, сухом прижатым к земле, на горе Пахолик за собором, один из прекраснейших, дарованных мне жизнью. А позже на двойке Вайзер повез нас в Овжещ, специально, чтобы показать Эльке еще один дом, на этот раз не философа, а Шихао, который до войны, когда этот район города назывался Лангфур, был владельцем верфи и, наверное, был очень богат, потому что дом действительно огромный, с несколькими входами и круглыми башенками, которые Эльке понравились больше всего. «Совсем как в сказке», — со смехом сказала она Вайзеру, показывая пальцем на башенку с окном. «Я бы хотела там жить, и чтобы меня охранял дракон, а ты бы пришел и освободил меня из рук злого чернокнижника. Или нет, лучше бы ты был Мерлином и мучил меня ужасно, превращал в лягушку или жабу или паука, а я бы страшно плакала, и никто бы меня не освободил». И Элька продолжала свои тары-бары, Вайзер ничего не говорил, а я размышлял. Зачем этот Шихао и ему подобные богачи строили такие странные дома? Зачем им эти непрактичные башенки, эти выкрутасы, завитушки, эти остроконечные крыши, балкончики, балюстрады? И я подумал тогда, что это верно от скуки, потому что, когда Эмский на уроках естествознания рассказывал нам об эксплуатации и классовой борьбе, то именно так он выражался о богачах, мол, от скуки они делали самые ужасные вещи, стреляли в рабочих, отбирали у них жены дочерей и вообще были дегенеративными и аморальными, потому что им нечего было делать. К счастью, мне не нужно сегодня вспоминать, что Эмский считал хорошим и моральным, но тогда я представлял себе Шихао, как он сидит в своем кабинете, толстый, жирный, обливаясь потом, курит сигару, а за окном по Ясиковой долине, именно так невинная эта улица домов с башенками называется, так вот за окном маршируют наши отцы и поют, когда народ поднялся в бой. И господин Шихао снимает пальцами толстыми, как сардельки, трубку золотого телефона и вызывает полицию. Он, господин Шихао, уже сыт по горло криками за окном его виллы, и пора уже навести тут порядок. Наши отцы, правда, никогда не маршировали перед домом господина Шихао по Ясиковой долине и не пели, когда народ поднялся в бой. Но в 70-м люди шли мимо комитета партии и пели, вставая проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. И Петр вышел на улицу посмотреть, что происходит, и получил пулю в голову. Но то другая история, никак уже с Вайзером не связанная. От дома Шихао мы вернулись на трамвайную остановку, и Вайзер повез нас в Гданьск. Поныне не знаю, был ли у них запланирован этот маршрут, или они что-то изменили в связи с моим присутствием. А может, вообще не было никакого маршрута, никакого плана. И Вайзер в тот день таскал за собой Эльку просто так, чтобы что-то показать ей, чтобы провести время. Не очень я в это верю, но и разумного ответа у меня нет. Не знаю я также, откуда Вайзер черпал свои познания, которые тогда казались мне чрезвычайно глубокими. Когда он показывал нам здание польской почты, я невольно восхищался и изумлялся, откуда он все это знает. «Вот здесь стоял немецкий броневик», — показывал он рукой. «А отсюда солдаты поливали из огнеметов. А там подальше стояли ЦКМы, станковые пулеметы. А там, вон в том месте, с крыши свалился немецкий солдат, один с почты попал ему прямо в голову, а отсюда их выводили». И говорил он все это очень свободно, будто сам был там и видел своими глазами броневик, огнеметы и ЦКМы. А когда мы были на длинном базаре, он рассказал нам, в каком месте стоял Партайгеноссе Гауляйтер Форстер, когда объявлял о присоединении нашего города к Тысячелетнему Рейху. Этого ведь он не мог узнать ни от деда, ни из учебника истории. Историки, даже самые скрупулезные, не занимаются такими мелочами. И ни один из них и словом не вспоминает, в каком месте Фридрих Великий, охотясь в Оливских лесах, остановился на отдых. Уже тогда, сидя в школьной канцелярии, я знал, что Вайзер с особым пристрастием разыскивал немецкие следы, но по какой причине не мог постичь ни тогда, ни теперь, когда вспоминаю его коллекцию марок или склад боеприпасов на заброшенном кирпичном заводе и взрывы на ложбине за стрельбищем. Ржавый шмайсер, который он подарил нам на Брентовском кладбище, когда Шимик собирался начать экзекуцию, и о потере которого мы долго горевали после бегства сумасшедшего в желтом халате, тот шмайсер был всего лишь жалким отбросом его коллекции, как оказалось позже, когда мы выследили Вайзера и Эльку в их тайнике. Но пока что с длинного базара мы вернулись к трамваю, и когда тряской вагон уносил нас к Вжещу, я опять думал о новом мече Петра, о пасах Шимика и о том, что еще в тот же день мы будем играть после обеда на лужайке у прусских казарм. И действительно, мы играли в тот же день. Только то был необычный матч. Если бы он был обычный, такой, как все, и если бы не был связан с Вайзером, я не вспомнил бы о нем. Но все по порядку. Пока я шатался с Элькой и Вайзером, ребята играли на траве у прусских казарм, наслаждаясь ударами по настоящему кожаному мечу. Именно с него начались несчастья того дня. Еще раз повторю, чтобы не было сомнений. Несчастья того дня, а не несчастья вообще. На стадион где-то через час игры пришли армейские. Конечно, не солдаты в мундирах, а всего лишь мальчишки, жившие в новых корпусах за казармами. Их отцы были военными. Они были чуть старше нас и лучше одеты, и вечно строили из себя важных персон. Наверное, потому что у их матерей были стиральные машины и собственные ванные. Не то что у нас. У нас, как я уже упоминал, была одна ванная на этаж, а стиральные машины только у отца Лешика Жвирелла. Так что те страшно важничали, но такого меча, как у нас, у них не было, и глаза у них жадно заблестели. Сначала они стояли сбоку и смотрели, как мы гоняем мяч, и каждую минуту мешали, бросали камешки или громко смеялись. «Зачем, мол, нам такой мяч, раз мы не умеем играть?» Покрикивали, что лучше дадут нам обыкновенный тряпичный, хорошего для нас жалко. Это разозлило Шимика. Он подошел к игловарю и сказал, чтобы они сыграли с нами, тогда и посмотрим. Те были хитрые. «Идет», — сказали они, — «но если проиграете, мяч наш». Наши согласились. И Петр тоже согласился. Речь тут шла не о мяче, а о чести, как на войне. Разбились на команды по шестеро плюс вратарь и решили, что матч будет настоящим, то есть в двух таймах, один с утра, а другой после обеда, когда чуть-чуть посвежеет. И хотя Шимик двоился и троился, Петр превзошел самого себя, а Стась Остапюк пасовал к Шисику точно как никогда, армейские выиграли первый тайм 4-1. И как раз, когда я, возвращаясь домой, проходил мимо бетонной тумбы, на которой месяцами болтались обрывки одних и тех же афиш, я увидел, как они плелись, унылые, не надеясь победить во втором тайме. Шимик рассказал мне, в чем дело, и после обеда мы вернулись на лужайку, где паслись коровы, поедая пучки высохшей травы. Противники пришли чуть позже, уверенные, что мяч у них в кармане. Начали играть. Петр послал длинный пас на левый край Лешику. Тот обвел двух армейских и приблизился к их штрафной площадке. Но тут защитник отобрал у него мяч и сильным ударом отправил на нашу половину, где у нас остались только Кшисик, наш вратарь, и четверо ихних. Те обвели Кшисика и погнали к нашим воротам. И уже через секунду счет стал 5-1. Шимик ничего не говорил, а у Петра слезы блестели в глазах. Помимо чести, он терял все, вернее, свой мяч, который получил от богатого дяди. И тогда произошло нечто неожиданное. То, что, собственно говоря, произойти не могло никак. С маленького холма к нам спустился Вайзер, которого мы увидели только теперь, и сказал, что мы выиграем этот мяч, если возьмем его в команду и если будем без споров выполнять его приказы. Шимик был капитаном и заколебался, но времени на размышления не было, армейские уже поторапливали. Тут началось великолепное зрелище. И хотя у нас не было ни 100 тысяч болельщиков, ни даже одинаковых футболок, а Кшисик и я играли босиком, но любой тренер пришел бы в абсолютный восторг, ибо то не была обычная игра, обычные удары, подачи, обводки. То была настоящая поэма с 5 актерами в главных ролях и всеведущим автором, который оказался Вайзер. Прежде всего, он только расставил нас, и мы не бегали уже за мячом гурьбой. Левый край Шимик, правый я, в центре Вайзер и в нескольких метрах позади Петр. В защите на нашей половине остались Кшисик Барской и Лешик Жверелло, а на воротах, как всегда, стоял Янок Липской в длинноватой отцовской майке. С края поля кисло наблюдал за этими переменами Стась Остапюк. Ему пришлось уступить место Вайзеру, но дулся он недолго до первой штуки, которую заделал армейским Шимик, когда я с правого края послал мяч Вайзеру. Тот обвел двоих ихних и вместо того, чтобы идти сразу на вратаря, обхитрил его, подав пяткой мяч назад для удара, что Шимик тотчас же понял и отлично выполнил. Счет стал 5-2. Но это было только начало. Вайзер, к нашему удивлению, играл прекрасно, а еще лучше руководил нами на поле и ничего не упускал из виду. Входя на половину армейских, он сначала медлил и затягивал игру, дожидаясь, пока его окружат обманутые его мнимой растерянностью противники. И тогда, как бы забавляясь с ними, зафутболивал мяч вверх свечой, а потом головой отправлял на левый или на правый край и кричал Шимику или мне «сразу, сразу!», а мы только и ждали этой возможности, чтобы тут же врезать армейским очередной гол. Третью штуку влепил я, именно с такой подачи, а четвертую закатал Петр, когда Вайзер сначала подал Шимику, тот обратно ему, а Вайзер так же, как перед вторым голом, мчась к воротам, перекинул мяч для удара назад, на этот раз Петру, который уже не упустил случая. Пятая, сравнявшая счет штука, влетела со свободного удара. И тут Вайзер показал, что он умеет. Мяч поднялся буквально на сантиметр над головами стенки армейских и влетел между деревянными колышками ворот на глазах беспомощного вратаря. Элька бешено вопила и размахивала руками, а Стась Остапюк дергался рядом с ней в диком танце болельщика и показывал нам задранный вверх большой палец. До конца матча оставалось еще 5 минут, но Вайзер успокоил нас движением руки. Он явно ждал момента, чтобы продемонстрировать свой коронный номер, и хотя играл с нами один единственный раз, мы долго еще потом говорили об этом номере. В чем его суть? Петр, который неожиданно очутился на левом фланге рядом с Шимиком, выбил мяч из-под ног Армейского и дал свечу, только чуть-чуть переборщил, и Вайзер никаким спринтом не поспел бы к мячу. Ему не хватало целых 0,5 метра. Но он согнулся в пружину и на бегу сделал сальто. И когда оказался в вертикальном положении, руки его почти касались травы, а ноги торчали вверх, как жерди для фасоли. Он ударил изо всей силы одной жердью по мячу и мягко спланировал на траву. И то был наш 6-й победный гол. Элька выла со своего места, а Армейские до конца матча боялись нашего мяча. А когда вышло время, и ничто уже не могло их спасти, к нам подошел их вратарь Верзила и сказал: «Все равно вы говнюки. Слышите? Все равно вы банда вонючих засранцев». А мы искали Вайзера, чтобы пронести его вокруг поля. Но, не обращая на нас внимания, будто и в самом деле никогда не интересовался футболом, надел штаны и пошел с Элькой в сторону дома. Вожак Армейских тем временем схватил сокровище Петра и отскочил с ним к кусту, где у них была сложена одежда. Мгновенно достал из рюкзака нож, продырявил наш мяч и бросил нам, крикнув: «Вот ваше говно!». И его дружки ржали, просто рычали от смеха и повторяли: «Говно!» и «Говнюки!», словно уже ничего другого не могли придумать. Мы стояли растерянные, ведь их с болельщиками было вдвое больше. Да и невооруженным глазом было видно, что ели они посытнее нашего. Я смотрел туда, где должен был быть Вайзер, и все тоже повернули голову в ту сторону, так как мы вдруг поняли, что единственный, кто мог бы чем-нибудь нам помочь, был только он, тощий, сутулый Вайзер, который никогда не играл с нами в футбол и не плавал в Елиткове. Но он исчез за казармами. Что ему наши счеты? Он завершил выступление и, как настоящий артист, пренебрег аплодисментами толпы. Ушел со сцены, оставив нам горькие крохи своей славы. Таким я его вижу сегодня. Играл он вовсе не из-за мяча Петра, и тем более вовсе не для того, чтобы спасти нашу честь. Он играл, чтобы показать нам, что может делать это лучше, и что во всем он лучше нас. И было это не простое бахвальство, а нечто вроде вызова. «Ну что, вы говорили, я не умею играть в футбол, потому что никогда не гонял с вами по стадиону? Вот вы и посмотрели». А если бы кто-нибудь из нас спросил, будет ли он играть с нами еще, наверняка он ответил бы: «Это меня совершенно не интересует». Я подозреваю, что в таком заявлении, которое ему приписываю, кроется суть его натуры. Сидя на складном стуле в школьной канцелярии, когда Шимика задерживали в кабинете подозрительно долго, я размышлял, почему Вайзер все эти годы предпочитал выглядеть в наших глазах недотепой, не сыграв хотя бы разок в футбол или не доплыв с нами до Красного Буйка в Елиткове. И уже когда мы возвращались со стадиона у прусских казарм с продырявленным мечом Петра, но ужасно счастливые, уже тогда охватило нас что-то вроде беспокойства. Ведь если Вайзер скрывал от нас свои способности, если никогда не показывал, как он может обвести сразу 3 игроков или поднять мяч с земли носком ботинка, взять его на подъем, потом поддать коленом вверх и отправить головой на правый или левый край, если он никогда не показывал нам этого и часто сидел на краю поля, глядя, как мы делаем это намного хуже, чем он, у него были для этого какие-то причины, которых мы не знали. Ну и почему Вайзер решил сыграть с нами? Открыться именно в этот раз? Шимик повторил фразу Эльки, что Вайзер все может. И теперь уже никто над этим не смеялся. Мы помнили вчерашний зоопарк и черную пантеру. А я еще и знал, что Вайзер с Элькой не играли в доктора и пациента на краю взлетной полосы, хотя я не очень-то понимал, в чем там было дело. Только когда стенные часы пробили 9, меня осенила очень простая мысль. Вайзер задирал Элькино красное платье с помощью сверкающего корпуса самолета, потому что не хотел делать это сам. Видимо, это было для него слишком просто, а может, слишком вульгарно. И когда двери кабинета открылись, и появился, наконец, Шимик, я еще раз увидел серебристую тушу ила над кустами дрока, поднятые колени Эльки, ее поднимающиеся, опускающиеся бедра, между которыми маячила треугольная мягкая чернота, и вспомнил ее лицо с открытым ртом, словно она старалась перекричать страшный рев приземляющейся машины. Я не говорил, кажется, до сих пор, что Элька потом нашлась и долго жила среди нас, пока не уехала навсегда в Германию. Но ни тогда, ни позже, когда я писал ей письма, ни даже когда поехал в Германию только за тем, чтобы с ней увидеться. Так вот, никогда она ничего не говорила о Вайзере и о том, что случилось в последний день над стрижей. Она молчала. А врачи объясняли ее упорство психическим шоком, частичной амнезией и так далее. И только я знал и знаю, что это неправда, потому что одна Элька знает, кем был или продолжает быть Вайзер. Ее молчание и сейчас, когда я снова пишу письма в Мангейм, позабыв, что произошло между нами во время моего визита, ее упорное молчание свидетельствует о том вполне определенно. Да, когда я вспоминаю Вайзера в подвале заброшенного кирпичного завода, даже сегодня волосы у меня поднимаются дыбом. Мы были там только однажды. Элька уже наверняка ассистировала ему много раз. И все взрывы в ложбине за стрельбищем устраивались, похоже, исключительно для нее. Но я не пишу книгу о Вайзере, которая могла бы начинаться со сцены на заброшенном заводе. Я не делаю этого. Я только выясняю факты и обстоятельства, и поэтому Шимик сидит сейчас на складном стуле рядом со мной, и я слышу свою фамилию. «Хеллер, теперь ты!» И медленно встаю, припадая на затекшую ногу, иду к двери, обитой стеганым дерматином, иду и боюсь Эмского, точнее, истязаний, которые он применит на этой стадии допроса. Мужчина в форме расстегнул две пуговицы синей гимнастерки, и я увидел, что под ней у него сетчатая майка, сквозь мелкие ячейки которой пробиваются густые черные волосы. Мне сразу вспомнился шимпанзе из Оливского зоопарка, у которого на груди были такие же лохмы, и я подумал, что забавно было бы увидеть на его месте сержанта милиции, увидеть, как он швыряет песком в публику, злобно верещит и время от времени мочится в первые ряды веселящейся публики. И я улыбнулся ему, а он принял это за чистую монету и ответил мне тоже улыбкой, и, указав рукой на стул, сказал: «Можешь сесть». Эмский подозрительно косился в мою сторону. Директор же манипулировал своим галстуком, который теперь не напоминал ни якобинскую кокарду, ни шарфик, а только мокрую тряпку, порядочно выжатую и выкрученную. «Мы хотим все знать о взрывах за стрельбищем», — начал Эмский. «Сколько их было? И в какие дни? Где ваш дружок взял взрывчатку? Что это было? Тротил? Порох? Откуда он это доставал? Из гильз? Из неразорвавшихся снарядов? И мы хотим, чтобы ты еще раз рассказал нам о последнем взрыве, когда Вайзер и ваша подружка погибли. Ничего не бойся. Расскажи правду. Может, вы нашли на том месте кусок рубашки? Или тело? Может, на каком-нибудь дереве?» Все эти вопросы Эмский задавал быстро, и звучали они как тема в увертюре, сразу, один за другим. И в самом деле допрос только начинался. «Да», — вздохнул мужчина в форме, — «ну так скажи нам, когда был первый взрыв? Когда это было?» «Где-то в начале августа», — с готовностью ответил я. «А точнее», — вмешался директор, — «точнее не помню, но наверняка в начале августа, когда Аксенс начинал богослужение». «При чем тут богослужение?» — подскочил как ошпаренный Эмский. «При чем тут богослужение? Вы слышите, товарищ директор, они продолжают свое». И снова повернулся ко мне. Что за богослужение? Молитвы о благополучии крестьян и рыбаков, пан учитель, отвечал я вежливо, а именно о дожде, чтобы он очистил залив и оросил поля, ведь была жуткая засуха, и ксёнс Дудак говорил, что это божья кара за грехи. — Чьи грехи? — вставил тот, что в форме. — Ну, за людские грехи. Я не очень знал, что ответить. Ксёнс говорил, что люди отступаются от Бога и от святой католической веры. Так вот, Бог наслал эту засуху как знамение, чтобы люди исправились, а если нет... Ну-ну, — подхватил директор, все больше перекручивая галстук. — Если нет, тогда что? Если не исправится, то Бог сделает с нами то же самое, что в Содоме и Гоморре. Сожжет города и людей, и... — Хватит! — рявкнул Эмской. — Достаточно! — Вы слышите, сержант? Это же настоящее средневековье. Они не щадят даже детей. И мы должны в таких условиях работать, да? Жаль, что этого не слышал прокурор. Это, пожалуй, подпадает под какую-нибудь статью.